Котел и горшок. Горшок с котлом большую дружбу свел. Хотя и познатней породою котел, но в дружбе что за счет? Котел горой за свата, горшок с котлом за панибрата. Друг без друга они не могут быть никак. С утра до вечера друг с другом неразлучно. И у огня им порознь скучно. И, словом, вместе всякий шаг из очага и на очаг. Вот вздумалось котлу по свету прокатиться, и друга он с собой зовет. Горшок наш от котла никак не отстает, и вместе на одну телегу с ним садится. Пустились друзья по тряской мостовой, толкаются в телеге меж собой, где горки, рытвины, ухабы. Котлу безделица, горшки натурой слабы. От каждого толчка горшку большой наклад. Однако ж он не думает назад. И глиняный горшок тому лишь рад, что он с котлом чугунным так сдружился. Как странствия их были далеки, не знаю. Но о том я точно известился, что цел домой котел с дороги воротился. А от горшка одни остались черепки. Читатель, басни сей мысль самая простая, что равенство в любви и дружбе — вещь святая.